Глава 24. Алена. С того самого дня, как мы с Митей поговорили, наша жизнь кардинально изменилась. Мы превратились в ту самую приторную парочку, которая всех раздражала одним только своим присутствием. Всегда держались за руки, обнимались и только поцелуи оставляли для себя. Мы стали часто выбираться на свидания. Митя задаривал меня цветами и подарками, и в прямом смысле носил меня на руках, и я не знала, что в этой жизни могло быть лучше. На следующий день, после просмотра фильма на диване и ночи, проведенной в обнимку, не только мне было что сообщить Майке, она первая выпалила, стоило мне только к ней подойти. Меня приняли в НИИ. Я не сразу осознала значение ее слов, слегка сбитая с толку ее резким заявлением. Но как только поняла, что именно подруга мне сказала, завизжала от радости вместе с ней. «Майка, я так за тебя рада!» «Ну, а у тебя как с твоим прекрасным принцем?» Хитро прищурившись, спросила любимая подруга, когда мы перестали обниматься, ликуя от того, что и на нашей улице настал праздник. «Мы поговорили, провели вместе много времени, и теперь я думаю, какой же дурой была, что так долго его отталкивала». Честно призналась, накрывая ладонями щеки, пылающие от смущения и радости. «Я так и знала, вот была уверена, что он отличный мужик!» — воскликнула Майка и снова обняла меня. «Так что теперь с магазином?» — растерянно спросила, понимая, что подруге туда возвращаться больше нет смысла. «Ой, мы, кстати, опаздываем», — заметила я, взглянув на часы. Мы все же направились к месту работы, торопливо шагая и продолжая болтать. «Мы наконец-то выбираемся из этого... из этой ямы. Магазин — пройденный этап», — ответила Майка, счастливо вздохнув. «Тебе тоже стоит задуматься о том, чтобы исполнить свои мечты». «Митя тоже так говорит», — припомнила наш недавний разговор. «Значит, идем увольняться. Мне без тебя там тоже делать нечего». «Конечно, тем более у молодоженов более интересные дела имеются», — хмыкнув, прокомментировала Майка. «Как у вас, кстати, с...» Она запнулась и поиграла бровями. «Никак, мы никуда не торопимся. Если разобраться, мы только встречаться начали буквально вчера». Последнюю фразу я произнесла по слогам, чтобы Майка ощутила, какую глупость спросила. «Так сохла ты по нему 7 лет, и насколько я могу судить, он тоже». Не унималась подруга, продолжая поднимать неудобную тему. «Я почему-то подумала, что у вас было бурное вступление в отношения». «Дура ты, Майка!» — фыркнула я, рассмеявшись. «На самом деле я тоже думала об этом. Митя привлекал меня физически, а наши горячие поцелуи и объятья только силой воли и моей неопытности до сих пор не переросли во что-то большее. Я даже вспомнила, что 7 лет назад была смелее. Я тогда пришла в его квартиру, понимая, на что именно готова была. На самом деле, я тогда окончательно потеряла голову, теряясь, растворяясь в Мите без остатка. Сейчас я сдерживалась, отчасти боясь снова стать зависимой. Но я бы поспорила, кто из нас дура. Добравшись до места, мы сразу отправились в отдел кадров, чтобы перед сменой успеть решить вопрос увольнения. И как бы я ни переживала, что нас станут отговаривать, ничего подобного не было. Кадровик, понимающе покивала на наши слова, выдала нам бланки заявлений. «Сегодня смену придется отработать, потому что вас заменить сейчас не на кого», сказала она, когда мы заполнили все нужные бумаги. «А вечером приходите за документами, и расчет придет на карту в течение недели». «Ух, так быстро?» – удивленно спросила Майка, не веря своим ушам. «Спасибо вам большое, думала, заставите еще 2 недели отрабатывать». «Наша компания не придерживается подобной политики. Работников хватает, чтобы заменить ушедших», — ответила она. «Удачи вам, девочки!» «Спасибо!» Этот рабочий день пролетел в один момент. Мы весело обсуждали с Майкой ее будущее место работы и то, как удачно все сложилось. Конечно, не обошлось и без парней. Их мы тоже не стали обходить стороной. Майка заставила в деталях рассказать, как я провела день с Митей, что я с удовольствием сделала, смакуя все подробности моей экскурсии по его игровому центру. Обсудив моего мужа, Мы приступили и к промыванию костей Майкиных ухажеров. Сперва как следует прошлись по Севе, который вел себя совершенно безобразно в последнее время. «А как же Фил? Он, по-моему, на тебя запал?» — спросила я, надеясь, что попала в точку. «Ой, только не он!» — фыркнула Майка слишком резко. «Этот еще хуже, полный придурок, не хочу иметь с ним ничего общего». «Я думаю, что он не так уж и плох», — попыталась переубедить подругу, но она не хотела ничего слушать. «Видеть его не хочу», — выпалила Майка с чувством. «Кстати, о птичках. Мы с Митей были недавно на таком красивом озере, так вот, мы завтра хотим поехать туда же, на турбазу», — вспомнила я, «но уже не вдвоем, а с друзьями». «Круто!» — отозвалась Майка и улыбнулась. «Конечно, круто, тем более, что ты едешь с нами». «С вами? С чего вдруг?» «Ты моя лучшая подруга, и без тебя я в толпе его друзей буду чувствовать себя неуютно», — попыталась ее уговорить. «Так нельзя, ты используешь запрещенные приемы», — фыркнула Майка, но больше не отпиралась. «Да и куда бы она делась, ведь я не отстала бы от нее». Митя заехал за мной, и мы дружно с Майкой объявили о нашем увольнении. «Ничего себе новости, поздравляю!» «И предлагаю отметить», — тут же вдохновился Митя, выскакивая из машины. «Выбирайте ресторан, я угощаю». «Ну уж нет, я устала», — простонала Майка. «Да и в таком виде какой может быть ресторан?» Она оглядела себя и покачала головой. «Тем более завтра же на турбазу едем. Там и отметим», — продолжила она. «Точно», — согласилась я. «Ну, кто я такой, чтобы за вас решать?» — хмыкнув, проговорил Митя. «Устали? Значит, отдыхать». Мы подбросили Майку домой, а потом отправились к себе. «Я скучал», — пробормотал Митя уже в лифте, притягивая меня в свои объятья. «Я тоже», — шепнула, прижимаясь к нему поближе. «Сильно устала?» — спросил он, поглаживая меня нежно по волосам. «Да, мечтаю проваляться весь вечер перед телеком, набраться сил перед завтрашней поездкой». Пробормотала я, нежась в его теплых руках. «И завтра тебя никто не заставит скакать весь день, только если сама этого захочешь. При желании можно провести все время лежа у бассейна на шезлонге. Это радует», — лениво ворочила я языком. Вечером я быстро уснула, видимо, слишком переволновалась за день. Все же не каждый день приходится увольняться, да и переживала за предстоящую встречу с его друзьями. На свадьбе все были милыми, но вот как они будут вести себя в обычной обстановке, оставалось вопросом. Утром проснулась рано, выбралась из крепких Митиных объятий, в которых обнаруживала себя уже второе утро. Это и неудивительно, ведь я снова уснула под мерный бубнёж героев какого-то жутко интересного фильма. Митя проснулся, стоило мне только выйти из душа. «С добрым утром, пташка!» — хриплым ото сна голосом поздоровался Митя. «С добрым!» — ответила я, улыбнувшись. Он так мило выглядел хмурым и растрёпанным. Минут через 15 на кухне материализовался уже совсем другой мужчина. Он больше не выглядел взъерошенным пацаном, а давил своей мужественной харизмой, сбивая на повал волнами тестостерона. «Готова выдвигаться?» — поинтересовался муж, подходя и целуя в щеку. «А как же завтрак?» — удивилась я, понимая, что даже кофе сварить не успела. «А у нас будет походный вариант. Заедем на заправку, там и кофе, и выпечку какую-нибудь можно будет взять», — сообщил Митя, не оставляя мне выбора. Все оказалось лучше, чем я успела себе представить. У огромного заправочного комплекса имелось и свое кафе, и парочка конкурентов с разнообразной едой на вынос. Так что мы с Майкой не остались голодными, а очень даже довольными. Там же мы дождались остальных и веселым караваном из 4 машин отправились прямо на турбазу. Я не успела разволноваться по поводу друзей Мити. Девочки первыми подошли и начали непринужденно болтать. «Но, наконец-то, парни решили нас отвезти на совместный отдых», — произнесла Наиля, жена Рената. «Этот тиран, как узнал про мою беременность, вообще меня из дому не отпускает». «Рада снова вас видеть, девочки», — дружелюбно улыбаясь, сказала Дана. «Я уверена, день сегодня будет замечательным. Такая компания приятная подбирается». «Да, Арис со своей Юлей не поехали, дела какие-то. Вот она обычно всем настроение портит своими заскоками», — фыркнула Наиля. «Девочки, по машинам! На месте наболтаетесь!» — скомандовал кто-то из парней, когда 4-я машина припарковалась рядом с нами. «Только не говори, что с нами будет Фил», — простонала Майка, поняв, кого мы ждали. «Не переживай, никто не заставит тебя общаться с ним наедине», — отозвалась я, надеясь, что не соврала лучшей подруге. На турбазе было просто шикарно. В моем представлении турбазой должны были быть небольшие дощатые домики, расположенные вблизи водоема, зона для мангала и столики. Здесь же был очень дорогой, на мой взгляд, дом отдыха, отличающийся только тем, что на территории было много отдельных домиков. В центре располагался основной корпус с руководящим составом и персоналом. Рядом был огромный безумно красивый бассейн замысловатой формы с несколькими небольшими горками. Там же находилась небольшая зона с баром и столиками, а также свободная танцплощадка. Парни отправили нас осмотреться, пока сами заселялись в домике. Стоило нам только подступиться к шезлонгам, как на нас налетел чрезмерно веселый и полный энтузиазма аниматор. К тому времени, как парни за нами пришли, мы успели поучаствовать в паре смешных конкурсов, заряжаясь азартом и проникаясь атмосферой праздника. «Девочки, есть небольшая проблема. Я просчитался и заказал всего 4 домика. Думали, что будут еще свободные, но оказалось, сегодня здесь проводит корпоратив какая-то фирма». Начал Митя, виновато посматривая в сторону Майки. «Ну и ладно», — махнула рукой Дана. «Разве мы в 4 домиках не поместимся?» «Дело в том, что они все двухместные, с одной кроватью», — пояснил ей Андрей, приобнимая жену. «Нас как раз 8», — пожала плечами Наиля. «Все ровно». «Может, мы тогда с Майей заселимся в один домик, а вы с Филом в другой?» — умоляюще глядя на Митю, спросила я.